Давай продолжу дальше. То, что когда у меня возникает, то есть я ощутил как бы свою интересную вот это состояние, то есть на самом деле, что все-таки как бы я как бы часть вселенной, либо отдельная вселенная, которая развивается. То есть как бы вот это истинное как бы я. А тогда вопрос, где я сейчас нахожусь? Как раз в этот день с утреца посмотрел фильм «Матрицу». Было настроение. И очередной раз задумался, а не «Матрица» ли все это вокруг нас? Потому что если я получил ответ, кто я на самом деле, а не есть ли это тело вместилище того самого разума, допустим, которое вселенной или есть, или будет, для прохождения каких-то уроков? Что думаешь? Я тебе скажу так. Я об этом уже раньше рассказал, и все это существует, это все есть. Погружаться глубоко в мысли вот такого глобального масштаба, мне кажется, смысла нет. Главное понять, для чего ты здесь. Это намного... А это был мой третий намного вопрос. Это намного более важно, потому что кто ты есть частично с точки зрения мироздания, ты получил ответ. Но это только представление. Человеческий мозг не может представить точности все, что есть на самом деле, потому что так или иначе вмешивается опыт человеческой жизни, вмешиваются какие-то картинки, которые откуда-то появлялись, из фильмов, из рисунков, из разговоров. Поэтому точного представления не будет. А раз этого точного не будет представления, то в этом случае ты не сможешь это использовать точно по назначению. Поэтому получил представление, ну и слава богам, ну и хорошо, ну и здорово, ну и отлично. Но вот самый главный вопрос теперь, для чего ты? Потому что вот смотри, сейчас перед тобой горит огонь. Казалось бы, очень, с одной стороны, медленно все происходит, с другой стороны, даже за долю мига там происходит огромное количество различных явлений, в том числе и рождение, смерть целых миров, целых галактик, которые... немножечко с человеческим не связаны, они только пересекаются. Если в тебе устроено все так же, как и в любой клетке, и каждая клетка, она проявляет ту вселенную, в которой ты находишься, то огонь – это из других миров, но он связан с нами. Стихии огня, как и стихии другие, они с нами связаны. И там идет своя жизнь. Там идут рождения и умирания и миров, и населения этих миров. И они происходят, с твоей точки зрения, моментально. Один щелчок, и там разлетелось не то, что Вселенная, там разлетелись миры в разные стороны. Другой щелчок, там что-то собралось, что-то с чем-то совместилось. Но между этими щелчками прошли, с точки зрения человека, если бы он там внутри был одним из существ, населяющих те самые миры и Вселенные, прошли триллионы лет, миллиарды миллиардов, и даже таких цифр нет. А ты даже не увидел, как это, что произошло, потому что был занят другим делом. И вот мы постоянно пересекаемся с такими мирами. Мы постоянно взаимодействуем с этим. И каждая стихия, она живая. В каждой стихии проявлена своя жизнь и очень-очень глубокая. Поэтому об этом можно философствовать и шизотерить очень-очень долго. Но я предлагаю этим не заниматься. Просто это принять как аксиому. И теперь сказать... что мне такому счастливому, понявшему это, делать здесь на Земле? И вот теперь для чего я здесь появился? Вот этот вопрос, еще раз говорю, намного важнее. Потому что все то, что я сейчас говорил, человеческий мозг представить в точности не сможет. Каждый человек будет это представлять по-своему. Вот нас слушают, смотрят. Мерности не хватит. Да, и каждый будет представлять по-своему. Потому что у каждого свой опыт, у каждого свои картинки. Ты смотрел фильм «Матрица», а другой «Матрицу» не смотрел. Ты смотрел «Аватар», а другой не смотрел «Аватар», к примеру. Все, у вас уже два разных представления будет. Совершенно разных. А третий смотрел только «Аватар», четвертый только «Матрицу». А пятый вообще не знает, что такое кино. Там папуас какой-то живет. У него свои картинки, свое представление. Поэтому человеческий мозг не способен представить то, что выходит за рамки сознания человека. Поэтому я предлагаю от этой темы отходить. Она более того, что... просто представление ничего больше не даст, и заниматься тем, что позволит каждому из нас, каждому человеку пройти свой жизненный путь так, как он должен пройти, и вернуться к вопросу, что мне здесь надо делать, для чего я здесь. Вот это у меня был третий вопрос. То есть, если я примерно понял, кто я и где я, то третий вопрос был как раз, зачем я здесь? И зачем ты здесь? Я здесь? Жить и радоваться жизни. Как зачем? Исполнять свое предназначение, получать необходимый опыт, который мне, судя по всему, очень необходим. Получать навыки, умения, знания. Но я думаю, самое главное, что здесь есть, это именно духовный опыт. Именно рост внутренний, духовный. И как раз, собственно, так как я начал идти этим путем более осознанно, то мне начинают так или иначе помогать развиваться, помогать расти и помогать другим. Но здесь я столкнулся с тем, что есть одна опасность. Чем больше тебе дается возможностей, тем больше, скажем так, ответственности и шансов съехать на гордыню эго, которые начнут разрушать. И то есть способности направляться будут не на созидание, а на, ну, бичевание, гордыни, эго. И, собственно, как раз вот с этим я сейчас в приоритете и держу, чтобы не возгордиться, что оказывается не так-то и просто. Ты когда сказал радоваться жизни, это очень правильный посыл, потому что, опять же, исходя из того, что ты живешь в том мире, который более обширный, нежели чем тебе может представиться, но этот мир заключен в самом малом тебя, то в этом случае радуясь жизни, не просто как собачка, которая там выскочила на лужок и скачет по нему язык на плече, не понимая, зачем делать, а радоваться с точки зрения свечения душевного, духовного, сущностного. В этом случае ты улучшаешь каждую малую частицу себя самого и тем самым улучшаешь тот мир, который проявлен в этой частице. То есть улучшаешь и большое, и тем самым тебе из большого возвращается опять радость. Вот это то, что тебе дали посмотреть до этого, и то, что ты сейчас осознал, это очень правильно и верно. А радоваться жизни можно тогда, когда ты идешь по правильной дороге, к правильной цели. И вот то, что ты сказал, это не является главным все-таки пониманием, потому что и так понятно, что человек пришел в этот мир, чтобы что-то получить, чтобы что-то познать, что-то, может быть, усилить. Но надо понять, где та самая уникальная цель, где та самая дорога, которая к этой цели ведет, и какой набор инструментов у тебя есть для того, чтобы пройти по этой дороге, сделать на пути самое-самое главное и прийти к той самой цели, за которой будет самый тот финиш, после чего ты перейдешь в мир иной для того, чтобы или, проделав работу над ошибками, вернуться сюда в новом качестве, либо, если все верно сделано, идти дальше по золотому пути восхождения. Вот это более важно. Так оно и понятно. Здесь как бы... Здесь и, наверное, идет открытие части меня самого, чтобы я мог лучше исполнять свои обязанности. Только поэтому мне показывают... Я же сам показываю именно то, что мне необходимо. И на моем этапе оно полезно.